Дарья Донцова. «Чудеса в кастрюльке». Первая серия. Моя подруга Ася Бабкина – редкая личность. За всю свою жизнь она ни разу ни с кем не ссорилась и не ругалась. Всегда и везде ее хвалило начальство, коллеги по работе обожали, а бывшая свекровь превратилась в лучшую подругу. Поэтому, когда сегодня Бабкина позвонила мне и сообщила нервным голосом, что у нее неприятности на работе, и разговор это не телефонный, я очень удивилась. Такое с Бабкиной было впервые. Мама, тетя Вилка приехала. Привет. Сейчас спать ее уложу и поговорим. Да ладно, пусть ребенок бегает. У нас режим. Мама, Мика, где Мика? Вот твой Мишка. Идем спать, скажи тете Виоле пока. Пока, тетя Вилка. Даже если спать не будет, пусть в кроватке посидит. Режим есть режим. Кофе хочешь? Давай. Как Розалия Никитична поживает? Парализована практически совсем. Ну, неплохая она стала. Зато с тобой-то ей как повезло. Да ладно, это нам с ней повезло. Она на меня всю эту огромную квартиру отписала, представляешь? Кто я ей? Бывшая невестка? Бывшая. Ну, конечно. У кого бы еще она на крахмальных простынях-то лежала? У Светки, что ли? Ой, не говори мне про нее. Не понимаю. Как Андрей после тебя мог жениться на такой? Ну, так. Все думали, что у него не может быть детей. Я ведь столько лет с ним жила, и ничего. А у меня... Все в порядке было. Я потом от Сергея сразу забеременела. А он только со Светки сошелся. Пожалуйста, она ему Ниночку родила. Ну, может, просто Ниночка-то не от него? Розалия все проверила, все железно. Она Ниночкину кровь на анализ давала. Все не верила, что она от Андрея. Ну, все точно. Такая вот фантастика. И сколько Ниночки сейчас? Ниночки? 2 года, как Ляли. Такая же блондинка с голубыми глазами. Они с Лялей очень похожи получились, как сестры. Самое удивительное, что Розалия любит Лялю, а Ниночку нет. А Ляля-то ей в сущности совсем посторонний человек. Не пойми кто, ребенок бывшей невестки от постороннего мужика. А Ниночка родная внучка. Но факт остается фактом. Лялю она любит, а Ниночку нет. Ну да ладно, с Ниночкой-то. Ты мне лучше расскажи, что у тебя на работе случилось. Не знаю, Вилка, уйду, наверное. Ну ты это брось. У нас сменился начальник, и пришел такой парень наглый. Ну, хам такой прям бегает к руководству и капает на мозги. Бабкина, то Бабкина, это не профессионал. Плохо знает компьютер. Представляешь, это я-то. Короче, вдруг я узнаю, что некая стажерка просто претендует на мое место. И эта стажерка великолепный специалист. Я подозреваю, в какой области. Одним словом, гоните Асю Бабкину и берите на службу эту стажерку. Понятно. Подожди минуточку, я пойду посмотрю, как Ляля заснула или нет. Ну да спит она, чего ты? Леха! Леха, ты скажи сюда! Что случилось? Балкон, открой, открой балкон! Ляля, Ляля, не дышит! Лялечка, Лялечка, деточка моя, глазки, открой, открой глазки, Ляля, Ляля! Ляля, открой глазки, Ляля! Ася, у вас все в порядке? Я услышал какие-то крики. Ежев Варфоломеевич, дорогой, Ляле плохо. Посмотрите ее скорее, вы же вроде бы доктор. Да, кардиолог. Что с ней? Господи, боже мой. Давайте я к вам через балкон перелезу, чтобы не терять время. Ежев Варфоломеевич, осторожно. Да, тут такие балконы. Ася, не волнуйтесь. Положите Лялю, я сейчас. Ежев Варфоломеевич, что? Ну что, что с ней? Что с ней? Что такое, а? Виола. Сбегайте скорее ко мне. Вот вам ключи. Принесите у меня на столе в гостиной мой кейс с медикаментами. Я быстро. О, Виола Тараканова собственной персоной. Привет. Как дела? Ой, Сережа, тут такое... Ты куда? К Ежу Варфоломеевичу. Ляле плохо. Ася, что случилось? Сергей, не волнуйтесь, скорая сейчас приедет. Я вызвал. Что с Лялей? А вот этот чемоданчик. Да, спасибо. Виола, увидите Асю и отвлеките Сергея. Им не нужно здесь находиться. Вот это накапайте Сергею. Асе я уже дал. Это сердечное. Скорую вызывать? Вот сюда, скорее. В общем, события понеслись, словно скорый поезд на зеленый свет. Сергею стало, кажется, еще хуже, чем Аське. Хотя сначала я подумала, что она вообще уже никакая. Но по сравнению с Сергеем она еще держалась. Поила его водой, успокаивала. Я успокаивала ее. У всех нас еще теплилась надежда, что все обойдется. Через какое-то время Ежи Варфоломеевич и доктор вышли из комнаты. Ну что? Что с ней? Крепитесь. СДС. Что это? Синдром детской смертности. Да что вы говорите такое? Как? Подождите, что вы хотите сказать? Я не понимаю. Ляля умерла. Этого не может быть. Нет, этого не может быть. Этого не может быть. Где-то около полуночи я вышла из квартиры Бабкиной на улицу. Домой идти не хотелось. Я огляделась по сторонам и зашла в первое попавшееся кафе. Чай, пожалуйста. Один чай? Один. Только не плачьте. Все будет хорошо. У моей подруги дочь умерла. Господи, горе-то какое. Может, еще чего возьмете? Нет, спасибо. Надя, дай стакан, а? Не дам, в прошлый раз разбили, я из своего кармана платила. Ну. Заказывайте у меня водку, будет еще вы пить? Ну, у тебя с наценкой. Ну, ступай в магазин пить. Надюх, ну дай стакан. Что же нам делать-то? Ой, насмешили, из горла хлебаете, культур, может, подумать. Да ну, Петрухи, лихорадка на губе. Ну, вот, смотри, а. Фу. Девушка... Вам стаканчик нужен? Я из него чай пью. Вон тот, который там дальше стоит. Берите. Девушка, только не трогайте, алкоголики. Ничего, я понимаю. У меня папа из алкоголиков. А по вам не скажешь. Девушка, а вы с нами будете, а? А ты, Надюх, будешь с нами? Я на работе. А что? Давайте. Все воруют, уж вазочки к столам шурупами привинтили, так все равно крадут. Расслабься. Пока, девчонки. Чао, бомбины. Чао, алкоголики. Лялю хоронили во вторник. Деревья стояли без листвы. Над огромным квадратом земли, заставленным памятниками, с оглушительным карканьем носились стая ворон. Автобус-катафалк стоял у дверей крематория. Мы оказались в очереди третьими. Перед нами кого-то кремировали. Ой, девочка у него, смотри, гробик. Какая маленькая. Розовый. Ляля была похожа на куклу. Гример перестарался, разукрашивая девочку. Слишком красные щеки, пурпурные губы, голубые веки. Маленькие желтые ручки, сложенные на груди, держали иконку. Было отчего разрыдаться, и по моим щекам потекли слезы. Я положила в гроб хризантемы, погладила покойницу по чепчику и, ощущая на ладони страшный неживой холод, ушла. Вон, наверное, отец-то девочки. Что-то они с матерью-то отдельно. Странно. Может, в разводе? Всякое было. В разводе. Ой, красивая какая девочка. Царствие ей небесное. Царствие небесное. Красивое. После кладбища все поехали домой к Бабкиной. Ася была вся на сильных транквилизаторах и вообще, кажется, ничего не соображала. Сергей был в таком же невменяемом состоянии, все время пил, плакал и винил себя. В какой-то момент мне просто захотелось побыть одной. Я пошла в туалет, опустила крышку, села на унитаз, разглядывала стены. В ванной кто-то разговаривал. Ну что, напилась совсем? Ну, напилась. И что? Света, У тебя совести никакой. Откуда вам знать, чего я пью? Может, у меня и повод есть. Я имею право. Ты одно запомни. Я тебя в покое не оставлю. А вы меня тут не пугайте. Значит так. Собираешь вещи и тихо, спокойно уходишь от Андрея. С какой-то стати? Сама знаешь. Я не могу так сразу. Дайте хоть 10 дней. Через 10 дней я все расскажу, имею в виду. Послышался стук. Я приоткрыла чуть-чуть дверь и увидела, что по коридору вышагивает подвыпившая Светка, вторая жена Аськиного бывшего мужа. Не успела Светка скрыться в гостиной, как дверь ванной вновь хлопнула и наружу выбралась, опираясь на две палки, Розалия Никитишна. Thank you.